Глава 7. Детские игры. Многие отказываются говорить по трем причинам. Страх, смятение или подкуп. Но если ты видишь что-то и ничего не делаешь, ты уже не свидетель. Ты сообщник. Доктор Константин Вольф, судмагэксперт. Летний лагерь частной школы Брентвуда располагался на огороженной территории сразу за парком, и Кире посчастливилось застать детей на прогулке. Стройные ряды счастливых школьников повели за ограду на общественную площадку в парке, полную деревянных качелей, турников и пьянящего чувства свободы. Кира понаблюдала за носившимися вокруг сорванцами, приглядываясь скорее с профессиональным интересом, чем ради умилительных мордашек. Дети есть дети, белые или черные, шалить любят и те, и другие. Только в начальной школе Сан-Педро подопечные мисс Карреры, пожалуй, все больше играли в грубые игры, то и дело устраивая потасовки. А воспитанники частной школы Брентвуда, опасаясь строгих надзирательниц, пинали и щипали друг друга из-под тишка. Кира даже не знала, что хуже — расти отъявленным дебоширом или изворотливым подлецом. Мимо промчался крепкий мальчуган лет 7, едва не сшибив с ног высокую даму в пенсне. В смысле, сшибить он попытался, но дама оказалась не промах и с ловкостью, выдававшей опыт, поймала шалопая за шиворот. «А ну, стой!» строго велела она, хотя мальчуган и так испуганно замер. «Тебе сколько лет, мистер Рэмси?» 7, честно отозвался мистер Рэмси, безнадежно поёрзав в стальном захвате. «Такой большой и не знаешь, как себя вести на прогулке?» все так же строго вопросила дама. Рэмси счастливо пропустил мимо ушей сложный риторический вопрос и неожиданно задумчиво уставился на строгую леди. «А вам сколько лет, мисс Спинстер?» С непосредственностью, присущей лишь детям, поинтересовался он. Мисс Спинстер нахмурилась и подбоченилась, выпрямляясь настолько, насколько позволял скелет и солдатская выправка. Ноги мистера Рэмси немного оторвались от земли. «Спрашивать про возраст у леди неприлично, молодой человек», — назидательно отозвалась мисс Спинстер. «А ты как думаешь?» 150? — рискнул мальчуган. Пальцы мисс Спинстер дрогнули, рубашка выскользнула из неумолимой длани, и мистер Рэмси, обретя твердость под ногами, тотчас умчался прочь. Кира удовлетворенно кивнула, подтвердив собственные догадки. Перед ней стояла мисс Спинстер, директриса частной школы Брентвуда, собственной персоной. Той самой школы, где убили третьего агента бюро, Самуэля Бакса. События прошлого воскресенья мисс Каррера тщательно упаковала и надежно спрятала на самую дальнюю полку памяти. Слишком много всего навалилось в тот день. Позор в клубе. Мисс Саманта Унил с грустным напоминанием о том, что счастливой любви не бывает. Неожиданный арест, проницательный агент Томпсон, тетушка Мария, неизменно устроившая бы скандал по поводу позднего возвращения, если бы не агент Ллойд. Они и впрямь задержались, ведь пришлось еще ехать к Вольфам и переодеваться обратно в жуткое коричневое платье. Так что к убогому домику в перенаселенном районе Южного Централа они добрались ближе к полуночи. Мисс Мария Каррера встречала их на пороге. «Добрый вечер, миледи», — вежливо поздоровался агент Ллойд, подведя Киру к самой калитке. «Я вынужден просить у вас прощения. Навалилось много срочной работы, и я попросил мисс Карреру задержаться. Такси я не доверяю, потому привез мисс Карреру лично. Надеюсь, вы простите меня за то, что задержал вашу племянницу. Разумеется, сверхурочные будут оплачены». Мисс Мария Каррера все еще переваривала вежливое «миледи», поэтому, к изумлению Киры, даже не выдавила ответное приветствие. Рекорд для тетушки, которая за словом в карман не лезла, а топор для разделки мяса всегда держала под рукой. Привычка из светлой юности, посвященной работе в мясном цеху. «К слову, чудесно выглядите», — коротко улыбнулся агент Ллойд, снимая шляпу и переходя на испанский. «Непременно порекомендую вас своему коллеге, мистеру Салли. Его секретарь отправилась в отпуск, и вы чудесно подошли бы на замену. Нам в офисе нужно больше очаровательных женских лиц. Доброй ночи, миледи. Мисс Каррера?» Поочерёдно раскланялся с испанками агент Ллойд, удаляясь под ошарашенное молчание мисс Марии Карреры и благоговейной Киры. Заткнуть тетушку с полуслова — это надо уметь. Вот что значит настоящий аристократ. Погасить скандал в зародыше для этого нужен, если позволите, определенный навык, воспитание, умение прочитать человека до того, как откроешь рот. Кира, пожалуй, все таки завидовала агенту Ллойду. Вот вроде ничего и не делает, а в его присутствии тотчас хочется выпрямить спину и втянуть живот. Тетушка, похоже, мнение Киры полностью разделяла, но и к недостаткам чудо-работодателя племянницы не осталась слепа. «Женат», — припечатала мисс Мария Каррера, когда автомобиль агента Ллойда скрылся за поворотом. «У мистера Орида братья есть?» «Кажется, только сестры», — припомнила Кира. «Я не интересовалась, тетушка». «Бестолковая», — возмутилась Мария Каррера. «Это первое, о чем следует интересоваться у перспективного мужчины, если он женат, чтобы в следующий же раз выведала у мистера Орида, кто в его окружении еще холост. Ради такого я даже отложу твое свидание с Альфонсо. Здесь рыбка покрупнее». Кира только глаза закатила, отправляясь в их комнатку. Агент Ллойд, которому приходилось вынужденно носить имя Виктора Орида, и не подозревал, какая могла бы на него развернуться охота, окажись он холост. И это ему не чопорное английское общество. Здесь с ним точно не церемонились бы. Потенциального жениха скрутили бы в два счета, и очнулся бы он только в церкви перед алтарем с кольцом на пальце и молодой супругой под боком, и целой толпой родственников за спиной, чтобы не оставалось иллюзий и ложных надежд на побег и спасение. Хорошо, если родственники невесты из Южного Централа заявятся в храм без оружия и предупреждающих воздух. Что и говорить, кольцо на безымянном пальце охраняло агента Ллойда получше всех сотрудников Федерального бюро. И все же Кира чувствовала себя неожиданно подавленной с того самого воскресенья. Прошло всего 3 дня, но мисс Каррера не забыла ни единой детали первого серьезного приключения. И слишком уж проницательного агента Томпсона тоже. В его присутствии, кстати, тоже хотелось выпрямить спину. Вот только в отличие от Джона Ллойда, агент Адриан Томпсон не казался недосягаемым и возвышенным. Красивым, да. Но идеалом Кира бы его не назвала. Было в нем что-то болезненно несовершенное, как чернильное пятно на белоснежной манжете. Наверное, именно поэтому Кира его совсем не боялась. Такой же, как она, со своей червоточиной, только упакован тщательнее. Сегодня, впрочем, Кира предпочла полностью выкинуть из головы прошлое приключение и сосредоточиться на текущем. Мисс Каррера в принципе терпеть не могла страданий, даже падать духом предпочитала на мягкое, а потому успешно гнала дурные мысли прочь. Новый день — новая история. Так ведь? А то, что Виктор до сих пор не вернулся. Верно, здоровяк теперь ворует автомобили где-нибудь в Тихуане. Агент Ллойд так не считал, потому что иначе не спросил бы у Киры, в курсе ли она планов Виктора. Он бы, мол, не переживал, но Эвелин беспокоится. Кира посочувствовала, но помочь ничем не смогла. Несмотря на внешнюю открытость, о делах Виктор не распространялся больше, чем требовалось. Увы, проблемные родственники — вечный якорь. А проблемное начальство и вовсе безнадежная история. Даже для такого одаренного и амбициозного сотрудника, как агент Джон Ллойд. Ну, вроде как айсберг на пути Титаника. «Мисс Спинстер?» — позвала Кира, осторожно приблизившись к директрисе. «Я мисс Каррера. Ваша секретарь записала меня на встречу этим утром». «Вы опоздали», — поджала губы мисс Спинстер, скользнув по Кире цепким взглядом. Мисс Каррера подготовилась и теперь стояла перед директрисой в самом скромном платье из домашнего арсенала. Буйные курчавые волосы Кира затянула в скучный пучок, а из украшений на ней остался лишь нательный крест. Даже тетушка Мария не смогла бы придраться к племяннице в самом худшем настроении и сварливой палитры. «Я не хотела вам мешать», — несмело улыбнулась Кира, захлопав ресницами. «Дети выходили на прогулку, вы руководили... Я и не ожидала, что вы, как директор лучшей школы Брентвуда, сами отправитесь с ними в парк». Взгляд мисс Спинстер потеплел на долю градуса. «Никому нельзя доверять», — степенно кивнула директриса. «Разумеется, наш персонал проходит тщательный отбор. Однако неусыпный контроль невозможно недооценивать. Вы согласны, мисс Каррера?» «Разумеется», — с готовностью поддакнула Кира. «Кроме того, это потрясающая возможность для менее опытных педагогов поучиться у вас методом работы с детьми. Я была бы только рада работать бок о бок с таким профессионалом, как вы, мисс Спинстер». Директриса хмыкнула, оглядывая Киру с новым интересом. «Лесть, мисс Каррера, не лучший способ попасть в лучшую школу Брентвуда. А впрочем, давайте на вас посмотрим внимательнее». И мисс Спинстер величественно кивнула на ближайшую свободную скамейку, первой направляясь в указанном направлении. Две учительницы, следившие за носившимися детьми, проводили их угрюмыми взглядами. Одна из них даже многозначительно покачала головой, словно хотела, но никак не могла предупредить новенькую о том, что ее ждет. Агент Ллойд за прошедшие несколько дней времени даром не терял и перепроверил родственников всех детей, посещавших частную школу Брентвуда. Увы, безрезультатно. Убийство оказалось беспрецедентным. Агента Самуэля Бакса убили ножом в горло на заднем дворе школы сразу после первого звонка. Труп пролежал в пыли до самого ланча, и лишь затем школьный уборщик его обнаружил. К счастью, вовремя. Детей вот-вот вывели бы во двор. Трудно переоценить ущерб, какой могла бы нанести детской психике подобная находка. Кира провела детство на улицах Нижнего Манхэттена и точно знала, что первые впечатления не забываются. «Итак, мисс Каррера», — с достоинством опустившись на скамью, обратилась к ней мисс Спинстер. «Расскажите о себе. Почему вас должны принять в лучшей школе Брентвуда?» Кира поколебалась секунду, затем порывисто села на другой край скамейки и, нервно теребя ремешок сумочки, выпалила. «Она все еще лучшая, мисс Спинстер? Какое счастье! Я думала, у школы заберут все грамоты после того ужасающего случая. Ведь речь идет об убийстве. Надеюсь, никого из детей не забрали особо впечатлительные родители. Это было бы так не кстати». Мисс Спинстер отшатнулась, побледнела, затем восковые щеки залил неровный румянец. «Откуда вы узнали?» — прошипела директриса, мигом растеряв покровительственный тон. «Мы приложили немало усилий, чтобы то недоразумение не просочилось в местные газеты. В Федеральном бюро обещали, что они замнут это дело до конца расследования». «Это разумно», — распахнув глаза пошире, подобострастно закивала Кира. «Шутка ли? Родителей учеников убивают прямо на школьном дворе». Агент Самуэль Бакс и впрямь водил сына в частную школу, не доверяя государственным. Жизнь доказала, что и частным верить не стоило. «Не знаю, кто вам разболтал...» «О, простите», — смутилась Кира, на миг потупившись. Получилось трогательно и смущенно, а еще удалось, наконец, проморгаться. Держать глаза вытаращенными, как у выброшенной на берег рыбы, оказалось вовсе не так просто. Еще работать и работать над мимикой. «Мой кузен работает в федеральном морге. Он и проболтался. Не переживайте, я никому». «Разумеется, никому», — тон мисс Спинстер вновь похолодел. «И не думайте, что вам удастся шантажировать меня оглаской, чтобы получить место в школе». «Что вы?» — в ужасе воскликнула Кира, приложив руки к груди. «Как можно?» Получилось вполне натурально. Мисс Каррера собой почти гордилась. Работа на агента Ллойда ее по-прежнему не разочаровывала. Всего второе поручение, а сколько новых навыков. В педагогическом колледже такому точно не учат. С соседней скамейки донесся серебристый смех. Мисс Каррера невольно скользнула взглядом за спину мисс Спинстер и замерла. Всего в нескольких футах сидели, наслаждаясь представлением, миссис Эвелин Ллойд и миссис Мэйвин Вольф. Сёстры ели мороженое, перешептываясь вроде как о своем, но Кира поймала внимательный взгляд миссис Ллойд и нахмурилась. Что ирландки здесь вообще делают? Проверяют? Любопытствуют? Мисс Каррера возмутилась бы в любом случае, но побоялась отвлечься от настороженной мисс Спинстер. «Позже, все позже». «Я уверена, бюро отыщет убийцу, кем бы он ни был», — понизив голос, доверительно зашептала Кира. «Подумать только, ведь им мог стать любой из родителей или случайных прохожих». «Глупости», — отрезала мисс Спинстер, и тон ее похолодел до привычной вечной мерзлоты. «Наша школа огорожена забором. Ворота закрываются утром и открываются лишь после обеда. Персонал заметил бы, вздумай нарушитель проникнуть на территорию с улицы». «Ну, значит, убийца был уже внутри», — покладисто согласилась Кира. «Прошел на огороженную территорию вместе с родителями и подождал в укромном уголке». «Мы внимательно относимся к вопросам безопасности, мисс Каррера», — перебила мисс Спинстер. «Охранник дежурит у входа и непременно поинтересовался бы, кому пришел молодой человек, да еще и без детей». «Почему молодой?» — удивилась Кира. «Убийца мог быть и старым». Тень, промелькнувшая на лице директрисы, мисс Каррере очень не понравилась. Кира даже выпрямилась, словно гончая, взявшая след. Ей что-то недоговаривали, уж в этом она могла бы поклясться. «Просто предположение, мисс Каррера», — отчеканила мисс Спинстер, поднимаясь со скамейки. «Уверяю вас, в школу не могли проникнуть посторонние. Мы печемся о репутации и не подпускаем к детям чужаков». «Но меня же подпустили», — простодушно заметила Кира, поднимаясь следом. «Может, убийца тоже приходил справиться о вакансии?» Секретарь сказала, позиция открыта уже давно. Вильнул колкий взгляд за стеклами очков. «Вот оно». «В тот день приходили другие соискатели?» — подтолкнула Кира, не сводя глаз с директрисы. «Слишком в лоб». Мисс Спинстер побелела, холодно сощурилась и поджала губы. «Приходили, мисс Каррера», — процедила директриса. «Пару молодых людей. Я не запомнила лица, не брала их резюме. Они мне сразу не понравились, и я отправила их во свояси. Точно так же, как не нравитесь мне и вы. Ваше резюме мне также без надобности. Педагог, который болтает слишком много, не подходит лучшей школе Брентвуда. Доброго дня, мисс Каррера». Мисс Спинстер чеканным шагом отошла прочь, бросила несколько фраз учительницам, приглядывавшим за детьми, и торопливо зашагала к лагерю. Кира назвала бы поспешный уход побегом, но вместо этого задумчиво опустилась обратно на скамейку, разглядывая носившихся вокруг детишек. Как только уследить за всеми? Мисс Каррера полагала, что для присмотра за такой армией в парке двух учительниц недостаточно. Здесь нужен как минимум взвод морских пехотинцев, да и те с позором проиграли бы безумству юности. Мысли текли вяло, сдаваясь полуденной жаре. Кира даже прикрыла глаза на миг, прислушиваясь к голосам вокруг. Директриса явно что-то скрывала, но это могло и обернуться попросту ненадлежащим выполнением служебных обязанностей. И все-таки. «А почему вы такая толстая?» — громко поинтересовался звонкий голосок мистера Рэмси. Кира приоткрыла глаза, скосив их в сторону. Мальчуган с интересом рассматривал живот Мэя Винвольф и явно находился в полушаге от ритуального сожжения, судя по полыхнувшим щекам миссис Вольф. Эвелин Ллойд спасла ситуацию. «У нее внутри малыш», — пояснила она шустрому мистеру Рэмси. Глаза мальчишки округлились. «Она сожрала младенца?» — воскликнул он. И прежде чем Эвелин успела подтвердить или опровергнуть, мистер Рэмси умчался вдаль, вопя о леди-людоеде на скамейке. Кира позлорадствовала бы. Нечего подглядывать за тем, как она работает. Но внимание ее привлекла стайка девчонок, игравших с куклами в беседке. Нежные девочки с розовыми бантами требовали куда меньше внимания учителей, чем их сверстники со сдёртыми коленками, а потому никто, кроме Киры, не приглядывался, какими играми те увлекались. А игры оказались занимательными. Оглянувшись, мисс Каррера плавно перетекла со скамейки к краю беседки, стараясь не привлекать внимания учительниц. «И вот так!» — с наслаждением выдохнула очаровательная девчушка лет 7, хлопая рукой куклы по горлу розовощёкого пупса. «Ты теперь мертв, мертв, совсем умер!» — вдохновленно вещала девчушка, прыгая куклой над поврежденным пупсом. «Нет!» — завопила вторая девочка, выдергивая пупса из-под победного танца куклы. «Так не убивают!» «Еще как убивают!» — сознанием дела возразила зачинщица увлекательных игр. «Вот так!» И вскинула ребро ладошки к горлу подруги. «Ух ты!» — шепотом вмешалась Кира до того, как та завизжала бы. «А где это ты видела, чтобы так убивали?» «Видела, видела, мисс!» Даже не испугавшись внезапного вторжения, важно кивнула девчушка. «Из окна. В школе еще. Один дядя хлоп, другого в горло. Ножом. Вот так!» «Ничего себе!» — все так же шепотом поразилась Кира. «А ты запомнила, как тот дядя выглядел? Ну, который с ножом?» Девчушка безразлично дернула плечиком, расправляя платье кукле. «Старый», — припомнила наконец она. «Как вы, мисс?» «Я молодая», — нахмурилась Кира. «А хоть цвет глаз, волос». «Дядя спиной к окну стояль», — отмахнулась девчушка. «А потом похлопали второго дядю по плечу. Тот остановился, чтобы прикурить. А как его похлопали, обернулся. И тут хлоп». «Потому что курить вредно», — строго напомнила Кира. «И что дальше?» «Ничего», — пожала плечиками девчушка, явно начиная скучать. «Дядя с ножом в горле упали, а тот второй перепрыгнул через забор и исчез. А потом меня мисс Спинстер позвала. Я же пряталась, а директриса меня хлоп за воротник». Кира похолодела, медленно отлипая от беседки. «Значит, директриса тоже видела. Не могла не видеть». Но почему ради всего святого мисс Спинстер ничего не рассказала ни полиции, ни агенту Ллойду, когда тот явился на вызов? «Эй!» — очнулась одна из учительниц, узрев постороннего рядом с детьми. «Вам чем-нибудь помочь, мисс?» «Нет, благодарю», — расплылась в неискренней улыбке Кира, поднимаясь с корточек. «Ваши девочки просто прелестны. А какое воображение! Какие игры!» «Я ничего не выдумала, мисс», — снова подала голос бойкая девчушка. «Я тебе верю», — серьезно кивнула Кира. «Ты очень помогла, милая». «А мисс Спинстер не поверила», — вздохнула та, откладывая куклу. «И велела никому не говорить, потому что я большая фантазерка. Вот так». Мисс Каррера нахмурилась. Может, в школе Сан-Педро цветных детей и держали на коротком поводке, но им хотя бы не затыкали рты. «А ты меньше слушай, мисс Спинстер», — подкинула светотатственных мыслей Кира. И добавила с почти театральным пафосом. Слушай свое сердце, милая». «Ну все, довольно», — не выдержала учительница. «Ступайте, мисс, не докучайте детям». Ободряюще улыбнувшись девчушке, мисс Каррера продефилировала к скамейке с ирландскими сестрами. Медноволосая красавица Мэйвин сегодня выглядела непривычно вялой. Зато миссис Ллойд показалась Кире даже слишком энергичной. «Что-то выяснили?» — нервно поздоровалась Эвелин, пододвигаясь на скамейке. «Простите, что отвлекали. Нас Джон прислал. Так и сказал. Мисс Каррера будет работать, а вы за ней присматривать. То есть не подумайте, что Джон вам не доверяет», — тут же нахмурилась Эвелин. «Напротив, мы здесь для того, чтобы оглядываться за вас. Судя по всему, ваше имя уже знают в бюро, а значит, оставлять вас совсем одну уже небезопасно. Но нам с Мэйвин все равно на прогулку, а Брентвудский парк ничем не хуже пляжа». «Увидели чего?» — также невежливо перебила Кира, откидываясь на скамейке. «Слежку, убийцу, распродажу солнцезащитных очков». «Увы», — вздохнула миссис Ллойд. «Если за вами и следили, то делали это издалека и осторожно. Да и людей в парке полно, каждого не рассмотришь. Я старалась не слишком выделяться. Разумеется, пусть думают, что мы присматривали за вами, а не выслеживали хвост». «Получалось убедительно», — нехотя согласилась Кира. «Я так и подумала, что агент Ллойд вас как заградотряд прислал». «Ну, хоть не даром тут сидим», — подала голос миссис Вольф, вяло растирая огромный живот. «Есть новости». «Директриса видела убийцу», — убежденно кивнула Кира. «Осталось понять, чего же эта старая кошелка молчит». Больше обменяться новостями они не успели. Со стороны лагеря донеслись крики, и к двум учительницам подбежал запыхавшийся уборщик. «Там это...» — выдохнул он, хватая за руку вскинувшуюся учительницу. «Мисс Спинстер! Во!» Кира вскочила на ноги прежде, чем старик закончил короткий рассказ. «Убита!» — хрипло завершил он. Учительница помоложе ахнула и побледнела, хватаясь за горло, в то время как старшая стиснула зубы и отрывисто махнула уборщику. «Так вызывайте скорую, полицию! Мы останемся с детьми!» — твердо завершила она, обозначив вполне разумную позицию не мельтешить рядом с телом. Уборщик закряхтел, явно растерявшись, и Кира использовала короткую заминку, чтобы втиснуться в тесный круг. «Я пойду с вами. Я сотрудница федерального бюро», — без запинки соврала мисс Каррера. «В данном случае вызывать нужно не полицию, а мое начальство. Ведите». Уборщик встрепенулся, радуясь, что возвращаться в лагерь придется не в одиночку, а обе учительницы проводили их ошарашенными взглядами. Кира, легко поспевая за пожилым уборщиком, услышала отрывистый голос миссис Эвелин Ллойд за спиной. «Мэй, дорогая, подождешь меня на скамейке? Я быстро. Посмотрю, сумею ли чем помочь. Может, мисс Спинстер еще жива?» Мисс Спинстер обнаружилась сразу за оградой лагеря, в единственном укромном уголке у тесной детской площадки. Деревянные качели грустно покачивались от слабого ветерка, и заунывный скрип петель играл прощальную мелодию над неподвижным телом директрисы. Сердце у Киры нехорошо ёкнуло. Очень уж тихо. Даже как-то мёртво лежала директриса лучшей частной школы Брентвуда. «Звоните в скорую», — подала голос миссис Ллойд. Эвелин запыхалась, но распоряжение отдавала четко, быстро и не выглядела ни испуганной, ни хотя бы растерянной. Часто приходилось видеть мертвецов? Может, не шутил Виктор, обронив, что старшей сестрице дорогу лучше не переходить? «Кто-то еще в лагере остался?» — позвала мисс Каррера вдогонку уборщику. «Только миссис Сью и ее помощница. Они накрывают на столы, у детей скоро ланч», — пробормотал тот, мельком обернувшись. «Я скоренько. Телефон у мисс Спинстер в кабинете». «Позвоните Джону», — потребовала Эвелин, обернувшись уже к Кире. «Помните рабочий номер? Он должен быть в бюро». Кира медленно кивнула, не сводя глаз распростёртой на земле мисс Спинстер. Директриса выглядела испуганной. Глаза ее оставались широко распахнутыми, а в горле торчал обыкновенный столовый нож. Кира могла бы поспорить, что убийца стащил его на кухне. Прямо человек-невидимка. «Поторопитесь», — подхлестнула миссис Ллойд, отворачиваясь. «Я попробую, может, заморожу кровь, может, еще не поздно». Кире повезло. В здании детского лагеря, напоминавшем обыкновенный барак, раскрашенный в весёлые цвета радуги, царила крахмальная тишина и запахи горохового супа, компота и свежих булочек. Кабинет директрисы, куда ухромал пожилой уборщик, находился недалеко от входа, и дверь оказалась не заперта. «Вызвали скорую?» — поинтересовалась мисс Каррера, ступая под сень строго обставленного кабинета. «Да», — заикаясь, подтвердил тот. «И полицию тоже». «Ну и славненько», — рассеянно кивнула Кира, поднимая трубку. «Дело за малым». Малая, к счастью, оказалась на рабочем месте. Агент Джон Ллойд поднял трубку сразу после первого же звонка, выслушал и обещал быть в лагере через 10 минут. Послушав короткие гудки в трубке, Кира отставила телефон в сторону и огляделась, не торопясь возвращаться под жаркое лос-анджелесское солнце. «Мило тут», — заметила она. «И мисс Спинстер верно была чудеснейшей леди». «О, да», — с жаром подтвердил уборщик. «Взяла меня на работу. Да только то убийство папаши ученика здорово ее подкосило. Такой удар по репутации школы, а уж она вложила в нее всю душу, это я вам точно говорю, мисс. Когда федеральный агент ее допрашивали, у бедняжки зуб на зуб не попадал от страха, а все говорят, чёрствая. Да нежная она внутри, как цветочек». И пожилой уборщик, не удержавшись, всхлипнул. Мисс Каррера сочувственно погладила его по плечу и, бросив прощальный взгляд на кабинет, вышла прочь. Несладко теперь придется сотрудникам лучшей школы Брентвуда. Если одно убийство худо-бедно замяли, то уж убийство директора ставило крест и на школе, и на сотрудниках. А еще дети. Если и удастся их провести в обход площадки так, чтобы любопытные глазки ничего не заметили, то пытливым умам хватит и воображения. А для особо впечатлительных, как та бойкая девчушка, и вовсе хватит намека. «Не получается», — глухо, не глядя на Киру, проронила Эвелин. Миссис Ллойд сидела прямо на песке рядом с телом мисс Спинстер. Бледные руки бессильно лежали на коленях. Белокурые локоны выбились из модной прически, сумочка валялась тут же в пыли. «Нечего замораживать, нечего оттягивать», — бесцветно проронила Эвелин, бездумно разглядывая убитую директрису. «Кровь и так уже не течет, сердце не бьется. Я думала...» «Вставайте, Эвелин», — позвала Кира, мягко потянув ту за локоть. Кожа миссис Ллойд оказалась ледяной, и это на такой-то жаре. «Тут ничем не поможешь, натопчем только». Эвелин мигом встрепенулась, легко вскакивая на ноги и отряхивая песок с юбки. «Я ничего не трогала», — оглядев поле деятельности, нахмурилась миссис Ллойд. «Даже пальцем не прикоснулась. Магией только». «Эй, мисс!» — позвали из-за ограды. Кира с Эвелин обернулись. У ворот, не рискуя ступать внутрь, стояла запыхавшаяся молоденькая учительница. Щеки ее пошли багровыми пятнами, то ли от жары, то ли от чрезмерных потрясений. «Там это... спутница ваша рожает!» — выдохнула учительница, круглыми глазами рассматривая протянутые ноги директрисы на детской площадке. «Воды отошли!» Эвелин Ллойд издала сдавленный звук, всплеснула руками и метнулась к воротам, обернувшись лишь у ограды. «Вы...» «Дождусь агента Ллойда», — успокоила Кира. «Бегите, Эвелин, и удачи, миссис Вольф». И учительница, и миссис Ллойд скрылись из виду, и Кира осталась одна на детской площадке. Ну, как одна? С мисс Спинстер. Оглядевшись, мисс Каррера тяжело вздохнула и уселась на низкую детскую скамеечку в нескольких шагах от убитой. Солнышко пригревало уже нещадно. По спине, под плотной тканью строгого платья, текли струйки пота, шумела листва в парке за забором, день окатывал духотой и ароматами сладкой ваты. Калифорнийское лето обволакивало, как патока. Тянуло на пляж. Хотелось мороженого и прохладной колы, и совершенно не думалось о неизбежном. Увы. Даже несчастная мисс Спинстер не пошатнула мир летней безмятежности и полуденного покоя Брентвуда. И все таки в голове крутилось столько мыслей, что Кира даже не сопротивлялась ни одной из них. «Дивны дела твои, Господи! Одна жизнь оборвалась, вторая вот-вот прорвется в мир». «Вы не переживайте, мисс Спинстер», — обратилась к покойнице Кира. «Найдем мы этого мерзавца». «А все-таки зря вы язык за зубами держали. В таких случаях, мисс, лучше сразу класть все карты на стол. Хотя мои советы, конечно, вам уже без интересу». Агент Ллойд заявился, как и обещал, через 10 минут. Прибывший с ним доктор Вольф тут же прогнал друга подальше от тела, запретив подступать к жертве ближе, чем на шаг. «Отсвечиваешь», — ёмко пояснил судмаг-эксперт, присаживаясь около мисс Спинстер. Пока доктор Вольф, открыв медицинский портфель, колдовал над телом, в прямом смысле колдовал, проводя маг-экспертизу, Кира быстро пересказывала Джону события последнего крайне насыщенного часа. «Видела убийцу, значит», — нахмурился агент Ллойд. «Мне так и показалось, будто мисс Спинстер не договаривает. В ту нашу встречу, когда мы с Лайтом приехали на опознание тела агента Бакса, Мисс Спинстер двух слов связать не могла, хотя вовсе не показалась мне впечатлительной леди. А потом закрылась наглухо, отказываясь идти на сотрудничество. Что же ее так напугало? «Или подкупила», — предположила более прагматичная Кира. «Держать рот на замке можно по разным причинам, агент Ллойд». Джон вынужденно кивнул. «Всё так, мисс Каррера», — устало согласился доктор Вольф, подходя к скамейке. «Обычно люди отказываются говорить по трем причинам. Страх, смятение или подкуп. Но если ты видишь что-то и ничего не делаешь, ты уже не свидетель, ты сообщник. А теперь посторонись, источник помех», — резко сменил тему судмагэксперт. «И к телу даже близко не подходи». Агент Ллойд проводил друга озадаченным взглядом. Кира тоже заинтересовалась, выглядывая из-за ворот. Вдоль забора стройными рядами вели детей в обход главного входа через боковую калитку, выходящую сразу к столовой. Бледные, но решительные учительницы выполняли свой долг на отлично, уберегая подопечных от неприятного зрелища. Дети шумели, баловались, хныкали и откровенно зевали. Сейчас мыть руки, кушать и по кроваткам. Кира слышала, что в частных школах Брентвуда имелись самые настоящие кровати, и дети даже переодевались на полуденный сон. Неслыханно для малышей из менее благополучных районов. «Постойте», — негромко велел доктор Вольф, задержав учительниц за воротами. «Я судмагэксперт Федерального бюро, доктор Константин Вольф. Мне нужно осмотреть вас и детей. Это не займет много времени». Действительно не заняло. Учительницы даже не успели возразить, а дети раскапризничаться. Доктор Вольф без интереса скользнул взглядом по учительницам, оглядел детей и задержался лишь на нескольких, всматриваясь в малышей. Затем отрицательно покачал головой и отпустил всю процессию, возвращаясь обратно. «Кто еще работает в лагере?» — хмурясь спросил судмагэксперт. Кира с готовностью повела доктора Вольфа к уборщику. Тот отвел его к миссис Сью, поварихе, и её помощнице. И каждый раз судмагэксперт отрицательно качал головой, коротко благодарил и отворачивался. «Что ты ищешь?» — не выдержал агент Ллойд, когда судмагэксперт обсмотрел всех, до кого дотянулся. «Ты видишь на ее теле чужую ауру? Убийца-маг?» «Я вижу даже слишком много аур», — отрезал Константин, устало растирая глаза. «Вижу твою, фоном, вижу ауру Эвелин. Наследили». «Миссис Ллойд пыталась остановить кровь», — вякнула Кира со стороны, отчего-то робея перед судмагэкспертом. Снова-таки прав был Виктор, говоря, что не так уж и прост глазастый доктор. С таким лучше пошутить, да и умолкнуть вовремя. Как говорится, слухи об ангельском терпении всегда сильно преувеличены. «Эвелин решила воскресить покойницу», — риторически поинтересовался доктор Вольф, присаживаясь на низкую скамеечку. «Такое удавалось только Господу и кое-кому из прославленных святых, но наша Эва в их число точно не попадает. Ей скорее в противоположную сторону». «Константин», — повысил голос Джон, — «мы о покойной. Что еще ты видишь?» «Я на этой калифорнийской жаре ничего не вижу и не соображаю», — со вздохом признался судмагэксперт, дергая галстук. «Но если я еще не совсем ослеп, то здесь побывали еще два мага. Очень слабая аура, едва различимая, как фон». «Они воздействовали на убитую?» — быстро спросил Джон. Константин помолчал, разглядывая тело мисс Спинстер так, словно страстно надеялся увидеть что-то другое. Обреченно выдохнул, отводя слезящиеся ярко-серебряные глаза. Зрелище одновременно пугающее и завораживающее. Интересные люди эти маги-менталисты. «Воздействовали», — эхом рассеянно отозвался Вольф. «Только как-то странно, что ли. Никогда такого не видел». «Возможно, просто слабые маги, разбавленные без способностей», — предположил агент Ллойд, напряженно вглядываясь в лицо друга. «Или побывали здесь очень давно?» «Мисс Спинстер еще не остыла», — напомнила Кира. Ее убили около часа назад, и все это время рядом с ней носились только дети. «На такой жаре и не остынет», — вздохнул доктор Вольф, прикрывая глаза. «А детей я проверил, как и персонал. Не они». «Тогда просто слабые маги», — убежденно проронил агент Ллойд, зашагав по площадке взад и вперед. «Ну, хоть какая-то зацепка. Значит, двое. Я уже задумывался о том, что тут действует явно не один человек». «След очень странный», — оборвал полет мысли агента Ллойда судмагэксперт. Воздействие есть, но не прямое, как будто рикошетом. Не могу понять. «Хоть что за маги?» — без особой надежды позвал агент Ллойд. «Стихийники, менталисты». «Стихийник и менталист», — также медленно, вновь глянув на покойницу, проронил доктор Вольф. «Если бы еще не твоя жена, Джон. Ее магия забивает все поле на убитой. Где она, кстати?» «Повезла Мэйвин в больницу», — спохватилась Кира. «У миссис Вольф это... воды отошли». Доктор Вольф взвился на ноги так резво, что даже агент Ллойд шарахнулся в сторону. «Отчет составлю позже», — запихивая реагент в медицинский портфель, отрывисто сообщил судмаг-эксперт. Агент Ллойд благоразумно не возражал, так что уже через минуту они с Кирой остались в школьном дворе одни. Не считая мисс Спинстер, разумеется. «Сожалею, что вам пришлось столько пережить за последние дни», — вежливо обронил агент Ллойд. «Я не рассчитывал, что события так форсируются». «Вы же их и форсируете», — хмыкнув, напомнила мисс Каррера, усаживаясь обратно на скамейку. «Вбросили меня в игру, как лишнюю карту в колоду. Не переживайте, агент Ллойд, мне даже нравится», — успокоил работодателя Кира, разглаживая юбку на коленях. Прислушавшись к себе, Кира с удивлением поняла, что не соврала. Опасная работа нравилась больше, чем оттирание полов в клубе мисс Флаффи или благородное, но неблагодарное призвание учительницы в бедном районе Лос-Анджелеса. Вот только куда ее приведет такая кривая дорожка? Закон и преступность — две стороны одной монеты, так ведь? «Мисс Каррера, вы снова в центре событий», — раздалось от ворот вежливо холодное. «Не надоело работать на иностранца?» «Я сама здесь не местная, агент Томпсон», — натянуто улыбнулась Кира, стараясь как можно незаметнее поправить растрёпанные волосы. «Да и вы слишком бледный для калифорнийца». Адриан Томпсон тонко улыбнулся, поправляя летнюю шляпу. Светлая кожа покрылась лишь легкой позолотой, несравнима со смуглой шкурой самой мисс Карреры. «Я в Лос-Анджелесском бюро только полгода», — признался молодой агент. «До того работал в Чикаго. Да и в отличие от англичанина, мне некогда прохлаждаться на пляжах». «Шеф Салли снова подстраховался», — не реагируя на едкий выпад, поинтересовался Джон. «Дело веду как бы я, но как бы под присмотром». «А ты в самом деле схватываешь на лету, англичанин», — одобрительно кивнул агент Томпсон, проходя к телу. «Доктор Вольф уже осмотрел тело?» «Осмотрел и умчался. Отчет предоставит позже», — подтвердил агент Ллойд. «Что он там напишет, сказать не могу», — развел руками Джон. «Почти убедительно». «А я только собирался с тобой примириться, Ллойд», — хмыкнул Адриан, не отрывая взгляда от мисс Спинстер. «В конце концов, ты вроде честно выполняешь свой долг». «Уверен, ты тоже», — вежливо вернул Джон. Томпсон усмехнулся и обернулся. «Удар ножом в горло — та же рука, что и в случае с Баксом», — озвучил он очевидное. «Медики подтвердят, полагаю. Что ж, любезность за любезность, Джон. Тебя Шурин искал. Караулил у бюро, да только вы разминулись буквально на минуту». Кира со своего места прекрасно видела, как напрягся агент Ллойд. «Что хотел?» — делано безразлично поинтересовался Джон. «Денег стрельнуть? Это уже традиция». «Этого не знаю», — развел руками агент Томпсон, выглядывая из-за ограды. Со стороны дороги, ведущей к парку, доносились сирены. Полиция и скорая подъезжали, похоже, одновременно. «Только Орид показался мне довольно... помятым». «Это тоже не новость», — вздохнул Джон, опуская голову. Кира пригляделась. У черных глаз агента сгустились тени. Вот правду говорят в народе. Менталистам в глаза лучше вообще не заглядывать. «Разберись с семьёй, Джон», — почти дружески посоветовал агент Томпсон. «Это сильно мешает работать». Кира благоразумно промолчала, разглядывая утоптанный песок под ногами. Судя по всему, агент Ллойд считал иначе. В чужом мире семья как раз помогает. Вот только с таким якорем, как Виктор, помощь всегда выходит боком.